Слабейший номер два. Декабрь высасывает из замка весь свет. Солнце, не успев толком выглянуть из-за горизонта, прячется снова. Снег идет, тает, идет снова. На третий раз он уже ложится окончательно. Вернер никогда не видел снежной целины, не испачканной копотью и угольной пылью. Единственные посланцы внешнего мира — редкие птицы, садящиеся на липы за плацем. Их сбили с пути штормовые ветры или сражения, а может и то, и то. И два гладко выбритых ефрейтора, которые заходят в столовую примерно раз в неделю, всегда сразу после молитвы, когда мальчики только-только подносят ко рту первую ложку. Они проходят под геральдическими украшениями, останавливаются за спиной у очередного кадета и шепчут тому на ухо, что его отец пал в бою. А бывает, что староста кричит «Ахтунг!», кадеты встают, и в столовую неспешной походкой входит комендант Бастиан. Мальчики молча глядят на еду, покуда Бастиан идет вдоль ряда, ведя по их спинам указательным пальцем. «Скучаете по дому?» «Нечего скучать! Фюрер — наш отчий дом! Что в сравнении с этим все остальное?» «Ничто!» — кричат мальчики. Каждый день в любую погоду комендант свистит в свисток, и 14-летки выбегают на улицу. Он высится над ними. Мундир на животе натянут, медали позвякивают, резиновый шланг крутится в руке. «Есть два вида смерти», — говорит комендант, и его дыхание клубится морозным облачком. «Кто-то дерется, как лев. А кого-то убить проще, чем вытащить волос из чашки с молоком». Он обводит взглядом шеренги, помахивает шлангом, драматически таращит глаза. «Как умрете вы, ребята?» Как-то ветреным днем он вызывает из строя Гельмута Рёделя. Гельмут — низкорослый южанин, учится средне, а руки у него постоянно сжаты в кулаки. «И кто это, Рёдель?» «По твоему мнению, кто слабейший член данного подразделения?» Комендант помахивает шлангом. Рёдель отвечает без запинки. «Он, господин комендант!» У Вернера внутри обрывается что-то тяжелое. Рёдель указал прямо на Фредерика. Бастиан вызывает Фредерика вперед. Если другу и страшно, Вернер этого не видит. Фредерик выглядит рассеянным, почти философичным. Бастиан вешает шланг на шею и неторопливо трусит по полю, увязая в снегу. Вот уже он не более чем темное пятнышко у дальней ограды. Вернер тщетно пытается поймать взгляд Фредерика. Тот смотрит куда-то за горизонт. Комендант поднимает левую руку и кричит «10!». Ветер доносит только обрывок слова. Фредерик несколько раз моргает, как обычно на уроке, когда к нему обращается учитель, ждет, когда его внутренняя жизнь догонит внешнюю. 9! «Беги!» — громко шепчет Вернер. Фредерик хороший бегун, лучше Вернера, но сегодня комендант считает быстрее обычного. Фредерик получил меньшую фору, и ему мешает снег. Он все еще в 20 метрах от остальных ребят, когда Бастиан поднимает правую руку. Ребята срываются с места. Вернер старается держаться в задних рядах. Винтовки ритмично хлопают их по спине. Самые резвые уже бегут быстрее обычного, как будто им надоело проигрывать. Фредерик выкладывается изо всех сил. Однако самые резвые мальчишки — гончие, отобранные со всей страны за скорость и готовность повиноваться. У Вернера такое чувство, что они бегут яростнее, целеустремленнее прежнего. Им не терпится узнать, что будет, когда кого-нибудь догонят. Фредерик не добегает до Бастиана 15 шагов. Его валят на землю. Получается куча мала. Толпа сгущается вокруг нее. Фредерик и его преследователи встают. Они все в снегу, подходит Бастиан. Кадеты окружают своего наставника, Все они тяжело дышат, многие упираются руками в колени. Морозные облачка пара сливаются в одно и тут же растворяются на ветру. Фредерик стоит в середине круга и хлопает длинными ресницами. «Обычно это случается быстрее», — говорит Бастиан ласково, словно обращаясь к самому себе. «Обычно первого ловят раньше». Фредерик щурится на небо. Бастиан спрашивает: «Кадет, ты слабейший?» «Не знаю, господин комендант». «Не знаешь?» — пауза. В лице Бастиана мелькает неприязнь. «Гляди на меня, когда отвечаешь». «Одни люди слабы в одном, господин комендант, другие в другом». У Бастиана сжимаются губы и суживаются глаза. Лицо наливается медленной, концентрированной злостью. Как будто ветер на миг развеял облако, и проступила истинная, изувеченная сущность Бастиана. Он снимает с шеи шланг и вручает Рёделю. Тот моргает. «Давай», — говорит Бастиан, словно понукает робкого ученика войти в холодную воду. «Поучи его уму-разуму». Рёдель смотрит на шланг. Черный, метровый, затвердевший от холода. Проходит несколько минут. Вернеру они кажутся часами. Ветер гонит по мерзлой траве султанчики и струйки-поземки. Внезапно на Вернера накатывает тоска по Цольферайну, по детским дням, когда он черными от копоти задворками катал сестренку в тележке. Грязь под ногами, хриплые голоса рабочих, мальчишки спят на составленных в ряд кроватях, их штаны и куртки висят на крюках по стене. Фрау Елена идет вдоль кроватей, как ангел шепчет: «Знаю, холодно, но ведь я здесь, рядом, видите? Ютта, закрой глаза». Рёдель делает шаг вперед и, взмахнув шлангом, бьет Фредерика по плечу. Тот отшатывается. Ветер свистит в траве. «Еще раз», — говорит Бастиан. Все странно замедленно. Рёдель размахивается и бьет. Удар приходится Фредерику по скуле. Вернер старается удержать перед глазами образы дома, комнату для стирки, розовые натруженные пальцы фрау Елены, собак в проулке, дым из фабричных труб. Каждая клеточка его тела хочет завопить, ведь это же неправильно. Однако здесь это правильно. Все никак не заканчивается. Фредерик выдерживает третий удар. «Еще!» — командует Бастиан. На четвертый раз Фредерик вскидывает руки, удар приходится ему по локтю, он оступается. Рёдель замахивается снова. Бастиан восклицает: «Нас веди своим примером за собою, о Христос!» И весь зимний день перекашивается в бок, лопается с треском. Происходящее отдаляется. Вернер наблюдает за сценой, словно с другого конца длинного тоннеля. Маленькое белое поле, кучка мальчиков, голые деревья, игрушечный замок. Все так же не связано с явью, как истории про эльзасское детство фрау Елены или сказочный Париж Юттиных рисунков. Еще шесть раз Вернер слышит свист рассекаемого воздуха и странно глухой хлопок резины о руки, плечи, лицо Фредерика. Фредерик может часами бродить по лесу, за 50 метров различать певчих птах по голосам. Фредерик почти не думает о себе. Он сильнее Вернера почти во всем. Вернер открывает рот и тут же закрывает снова. Закрывает глаза, мозг. Ударов больше не слышно. Фредерик лежит ничком на снегу. «Господин комендант?» — спрашивает Рёдель, тяжело дыша. Бастиан забирает у него шланг, вешает себе на шею и поддергивает ремень, поправляя брюки на круглом животе. Вернер опускается на колени рядом с Фредериком и поворачивает того на бок. Из носа, а может, из глаза или из уха, течет кровь, а может, отовсюду сразу. Один глаз уже заплыл, другой открыт и смотрит в небо, следит за чем-то в серой голубизне. Вернер отваживается поднять голову. Над ними парит одинокий ястреб. «Встать!» — говорит Бастиан. Вернер встает. Фредерик не шевелится. «Встать!» — повторяет Бастиан тише. Фредерик поднимается на одно колено. Встает, шатается, щека рассечена, из нее тонкими струйками сочится кровь. Снег, попавший за шиворот, тает на рубашке. Вернер подает ему руку. «Кадет, ты слабейший?» Фредерик не смотрит на Бастиана. «Нет, господин комендант». Ястреб по-прежнему парит в небе. Толстый комендант мгновение думает, двигая челюстями. В следующий миг звучит его зычный голос. «Бегом!» 57 кадетов пересекают поле и по заснеженной дороге трусят через лес. Фредерик на своем всегдашнем месте рядом с Вернером. Левый глаз распух, щеки в кровавых разводах, ворот бурый и мокрый. Ветки качаются и скрипят. 57 мальчишек поют в унисон. «Нет цели светлей и желаний. Мы вдребезги мир разобьем. Сегодня мы взяли Германию, а завтра всю землю возьмем». Примечание. Перевод Гинзбурга. Конец примечания. Зима в лесах Старой Саксонии. Вернер не отваживается еще раз взглянуть на друга. Он трусит по морозу с незаряженной 5-патронной винтовкой через плечо. Ему почти 15.